Часть третья. Коррекция почерка. 3.1. Как понять, что почерк надо корректировать? Если ребенок пишет медленно, прилагая сверхусилие, а буквы все равно неровные, не одинаковые и написанное выглядит небрежно, чтобы прочитать, нужно напрячься, то это верный признак того, что техническую сторону письма надо налаживать. Если процесс письма требует слишком много усилий, значит, ребенок думает о том, как писать, а не о том, что писать. То есть у ребенка на содержательную часть текста ресурсов остается слишком мало. А ведь в результате обучения письмо как процесс должно быть легким. Красота почерка — понятие субъективное. Почерк должен быть читаемым. А каллиграфические буквы — это недостижимый идеал, который может быть только ориентиром, не целью. В начальной школе выдвигаются самые строгие требования к почерку. Почему? Графическая система имеет свои базовые принципы. Их нельзя нарушать, иначе буквы будут не похожи на эталон, и прочитать их будет трудно. А как же индивидуальные проявления? Ведь почерк отражает личность, индивидуальные особенности. Да, это все так, но для наглядности проведу аналогию с фигурным катанием. Вначале спортсмены занимаются общей физической подготовкой, и никому в голову не придет обучать их акробатическим прыжкам в домашних условиях, на опережении, чтобы в школе было проще. Затем отрабатываются шаги, повороты, прыжки и вращения. И когда базовые фигуры технически освоены, соответствуют стандартам и не вызывают затруднений, тогда можно добавлять индивидуальные проявления — харизму, эмоции, кураж, музыку и костюмы. У фигуристов инструмент — коньки, а у нас — ручка. Индивидуальные проявления допустимы, но позже, когда базовая программа усвоена и технически не вызывает трудностей. В третьем классе дети постепенно переходят на синтетическое письмо. Чем меньше вспомогательных линий в разлиновке, тем ярче проявляются особенности почерка. Может слегка меняться форма букв, наклон, у заглавных букв появляются завитушки, но самое главное — оптимизируется соединение букв. Буквы могут соединяться по-разному. В первом классе мы учили соединять через нижнее соединение, немного знакомили с верхним. Во втором и третьем классе ребенок выбирает оптимальные варианты соединений для себя. Следующая волна оптимизации будет уже при переходе в среднюю школу. Сильно возрастут требования к скорости, и придется упрощать начертание букв, их связки. Какие параметры у читаемого почерка? Основная характеристика — ритмичность. Это значит, что элементы единообразны по ширине, высоте, наклону и пропорциям. Описок, повторных обведений и исправлений почти нет. Письменная работа не нарушает разлиновку строки и полей. Для того, чтобы подробно описать проблемный почерк, предлагаю воспользоваться алгоритмом описания почерка. Отвечая по каждому пункту, у вас получится словесная качественная характеристика почерка. Вы сможете ее использовать в общей педагогической характеристике при заполнении документов и в своей работе для фиксации того, что было до и после, не только визуально. Вы также сможете спокойно проанализировать по всем пунктам работу ребенка, отметить, что у него получается, а что нет, и обойтись без алармистских восклицаний. «Ой, ужас! А это совсем ужас-ужас!» Алгоритм для педагогической характеристики почерка. 1. Общая картина почерка. Читаемый, трудночитаемый, небрежный, аккуратный, много исправлений, повторных обведений, дрожащие линии. 2. Соблюдение строки. Соблюдает, нарушает поля, верхнюю и нижнюю границу строки. 3. Размер букв. Единообразие. Буквы одинакового размера. Буквы различны по размеру внутри слова в разных частях письменной работы. 4. Наклон. Нестабильный. Классический правосторонний, левосторонний, прямое письмо. 5. Форма букв и элементов. Четкость и правильность элементов, постоянные и непостоянные нарушения элементов букв, искажение формы основных элементов, овала, линии с закруглением, петли. 6. Конфигурация букв. Одинаковые буквы написаны по-разному. Зеркальные ошибки. Буквы с разрывом. Часто видно в буквах О, А, Б, Д. С неточным местом присоединения элементов. П, К, Р, Т. Появляются печатные буквы. Инвертированное направление овалов по часовой стрелке. Вычурные элементы. 7. Пропорциональность элементов. Особенно наглядно видно в выносных элементах букв. В, У, С, Щ, Р. 8. Соединение. Расстояние между буквами единообразное. Отсутствуют, внахлёст, сглажены. Особенно видно перед буквами Л, Я, М. В виде разрывов. 9. Повторные линии. Видны, иногда не совпадают, грубое несовпадение линий, точное совпадение повторных линий. 10. Последовательность написания буквы. Если специалист наблюдал за процессом, указывается, сформирован двигательный алгоритм написания буквы или элементы написаны непоследовательно. 11. Способ письма. Этап формирования навыка. Аналитический, аналитико-синтетический, синтетический, автоматизация. Обязательно указываем год обучения. Для первого класса поэлементный, безотрывный, смешанный способ письма. Если это можно увидеть по письменной работе, или если педагог наблюдал за письмом. Такая характеристика почерка не ответит на вопросы о причинах возникших трудностей, но поможет точно и лаконично описать симптомы. А это важно, когда приводите ребенка на консультацию к смежным специалистам, логопеду, нейропсихологу. Если вы не педагог, а просто родитель, и решили обратиться к специалисту, опишите почерк вашего ребенка по этому списку. Можно не полностью, а только то, что получится. Специалисту станет понятно, на что обратить внимание в диагностике, и вероятность конкретных рекомендаций по имеющейся проблеме повышается.